Глава 9. Все утро Людвиг XIV, покинутый и одинокий, лежал в птичьей клетке и тосковал. Но после полудня он оживился, потому что вернулись Петр и Марлотта, которые гостили у бабушки. Они узнали, кого поймал их отец, и радостно закричали: «А какой у нас милашка!» Марлотта даже попробовала погладить лисенка. «Никакой я не милашка», — подумал Людвиг и попробовал тяпнуть ее за руку. «Можно мы сегодня на ночь возьмем его к себе в комнату?» — попросил Петр. «Он будет спать в кукольной кроватке Марлотты». «Лучше полежите там сами», — возмутился Людвиг. Он злился все больше. «Лисенок в кукольной кроватке, гадость какая!» Хорошо, что и отец этих детей думал так же. «Правильнее всего лисе будет оставаться в своей клетке», — уверил он. «Лесные звери неважно себя чувствуют человеком дома». С этим Людвиг XIV мог только согласиться. «Надо ему дать какое-нибудь имя», — сказал Петр. «У меня уже есть одно имя, только вам его не угадать», — приуныл Людвиг. «Может быть, Рыжик?» — предложила Марлотта. «По-моему, очень мило». «Придумаю тоже Рыжик». Людвиг XIV ухмыльнулся. Его пасть осклабилась так широко, что стали видны зубы. Это имя слишком обычное, его уже пробовали так назвать. «Нет, Людвиг в тысячу раз лучше». Но сказать им об этом он все равно не мог. «Краснохвост», — посоветовал отец. Людвиг XIV заворчал. Ему уже надоели эти глупые догадки. Пусть останется Людвиг и все. «До утра еще придумаем какое-нибудь подходящее имя», — не унималась Марлотта. «Ничего себе, еще ждать до утра». Людвиг XIV почувствовал, что нос у него стал сухим и горячим. Ему сегодня же вечером нужно быть дома. Не то папа Ларсон совсем рассердится. «А что, если мы наденем лисенку ошейник Максимилиана и погуляем с ним на поводке?» — предложила Марлотта. При этих словах Людвиг опять приободрился. Появилась надежда, что во время прогулки удастся улизнуть. «Давайте», — разрешил отец. «Только будьте осторожны, лис может укусить». Людвиг XIV подумал, что пока лучше держаться послушно, и терпеливо позволил надеть на себя ошейник такса. А потом также терпеливо пошел за детьми. Все это видел Максимилиан из своей будки. «Завидую, что мы завели себе нового зверька!» — подразнил его Петр. Пес сердито залаял в ответ. В душе Людвиг XIV надеялся, что после прогулки дети забудут закрыть его клетку на замок. Но тут он ошибся. Дети тщательно заперли дверь, повесили на нее замок и проверили, хорошо ли он держится. Выбраться из-под такого замка лисенок никак не мог. «Теперь никуда не убежишь», — погрозила ему пальцем Марлотта. «Уже вечер, мы пойдем спать, а завтра утром тебя опять навестим». «Завтра утром я уже буду в лесу», — упрямо подумал Людвиг. «Только бы найти способ улизнуть. Может, тут-то Карлсон сумеет что-то сделать». Люди в доме поужинали, потом хозяйка вынесла большую миску с едой. Говорила она медленно и разборчиво. Так что Людвиг ее хорошо понимал, хотя все слова все равно казались ему одним большим словом. «Милости просим, подан ужин для нашего нового гостя», — сказала она. «Дети очень хотели, чтобы тебе достались самые лучшие куски. Обычно их получает Максимилиан». Людвиг XIV сразу почувствовал, как ужасно он голоден. Его зубы уже готовы были вонзиться в кусок аппетитного мяса, когда в кустах, возле клетки, кто-то запищал. «Привет, это я». Послышался тоненький голосок. Людвиг XIV сразу узнал голос Тутте. Она осторожно выглянула из-за куста. «Не ешь лучших кусков», — предупредила она. «Они отравлены?» — ужаснулся Людвиг. «А мне показалось, они пахнут неплохо». Тутте Карлсон выбралась из своего укрытия. «Максимилиан на тебя очень зол», — объяснила она. «Дети стали заботиться о тебе больше, чем о нем. Они даже сняли с него ошейник и отдали тебе. Они ходили с тобой гулять. А теперь еще и самое плохое, ты получил самые хорошие куски». «А что я могу поделать?» — возразил Людвиг. «Пусть Максимилиан меньше злится на детей». «Для тебя все-таки будет лучше, если самые вкусные куски ты оставишь ему», — попыталась убедить Тутте Карлсон. Людвиг XIV удивленно заморгал. «Я же сам так сильно проголодался», — проговорил он. «Лучше бы ты мне посочувствовала. Смотри, в каком меня заперли ящике. Максимилиану-то хорошо, он может бегать по двору сколько захочет». «И все-таки я бы тебе посоветовала. Оставь лучшие куски Максимилиану», — — повторила настойчиво Тутта Карлсон. «Послушай-ка, что я тебе скажу». Она подошла к лисенку и что-то прошептала ему на ухо. Людвиг XIV наконец понял. «Ты почти такая же хитрая, как лиса», — восхищенно похвалил он. «Даже хитрей», — ответила Тутта. «Я ведь не приняла птичье пугало за привидение, а человека за пугало. Ладно, не стану тебя лишний раз огорчать. Спрячусь-ка я опять в кустах, подожду, пока придет Максимилиан». Ждать им пришлось недолго. Солнце склонилось к закату и стало понемногу смеркаться, когда возле клетки появился Максимилиан. «Все в порядке», — проворчал он. «Сегодня вечером я смогу спокойно заснуть. Ты хорошо заперт». «Разве ты не голоден?» — кратчево мягким голосом спросил Людвиг XIV. Пес озадаченно уставился на лисенка и сказал, скали зубы. «Еще спрашиваешь, дети отдали тебе лучшие куски. Раньше они доставались мне». «Знаю, знаю», — отвечал Людвиг XIV и изобразил глубокое огорчение. «Поэтому я и приберег для тебя самые вкусные. Вот, видишь миску, я вовсе не хочу, чтобы кто-то из-за меня голодал. Я ждал тебя. Мозговые косточки для тебя оставил». Максимилиан не спеша приблизился. А ведь действительно, лисенок сегодня, похоже, говорил правду. В миске лежали замечательные куски мяса. Максимилиан облизнулся с аппетитом. «Милости прошу, это все тебе», — пригласил Людвиг XIV. «Добро пожаловать, будь как дома. В прошлый раз ты угощал меня ужином, сегодня моя очередь». Максимилиан все еще недоверчиво переминался с лапы на лапу. «Ты это всерьез?» — спросил он осторожно. «Не собираешься ли меня обмануть?» «Разве может маленький лисенок обмануть большую хитрую таксу?» — возразил Людвиг XIV. Максимилиан засмеялся польщенно. Стоило ли воображать себе всякие глупости? Действительно, было дело, лисенок сумел однажды проявить хитрость. Но чтобы одурачить старого Максимилиана второй раз... Могло уж такое прийти в голову. Нет, это невозможно. Он стал дергать висячий замок, пока не сорвал его, и вполз в клетку. «Располагайся у миски, как у себя дома», — любезно сказал Людвиг XIV. Голос его звучал спокойно, но сердце бешено колотилось. Счет шел на секунды. «Благодарю, благодарю. Тронут», — вежливо бормотал Максимилиан. «Сочная косточка с остатками мяса на ней в такой поздний вечерний час как раз то, что я люблю». С этими словами он подполз к миске, и в тот же момент раз! Людвиг XIV выскочил из клетки и захлопнул за собой дверь. Тут-то Карлсон выпорхнул из кустов. Совместными усилиями им удалось снова закрыть дверь на замок. «Эй, вы, что вы там делаете?» Завыл из клетки Максимилиан. «Я не собираюсь сидеть в ящике для цыплят. Выпустите меня сейчас же!» «Самое время поесть!» — смеялся Людвиг XIV. «Прошу меня извинить за то, что не могу составить тебе компанию. Мне надо срочно быть дома. Могу ли я передать привет папе от хитрого Максимилиана?» «Замолчи!» — скулил пес. «Ну, погоди, я тебя еще поймаю. У-у-у, до чего же я зол!» Людвиг XIV проводил Тутту Карлсон до курятника. «Тысячу миллион раз спасибо тебе. Ты мне так помогла!» — сказал он. «Не стоит благодарности!» ответила Тутта и потупила взгляд. «Ведь это из-за меня ты попал в такую переделку?» «Да, ведь Людвиг XIV уже совсем забыл, зачем сюда явился. Он ведь собирался поиграть с Туттой Карлсон». «Сегодня у нас это уже не получится», — понял он. «Но мы ведь еще будем встречаться». «С удовольствием», — пропищала Тутта. «Только на этом дворе тебе лучше теперь не появляться. Боюсь, Максимилиан захочет поговорить с тобой очень серьезно». «Ну, мы могли бы играть внизу, возле изгороди, в том месте, где столкнулись первый раз», — предложил Людвиг. Это предложение Тутте понравилось. Прежде чем вернуться в свой курятник, где ее ждали братья, сестрички и множество прочих родственников, она договорилась увидеться с лисенком уже завтра. А Людвиг во весь дух припустил домой. Уже наступила совсем темная ночь. Папа Ларсон, наверное, был весьма сердит. Так оно и оказалось. Когда Людвиг вошел в гостиную, папа сидел в своем кресле. Он вынул из кармана жилетки часы и взглядом указал на стрелки. «Не слишком-то рано», — проворчал он. «Вообще-то лисы любят охотиться ночью, но ты еще ребенок. Ты в это время должен уже спать». «Со мной сегодня столько всякого произошло», — начал было объяснять Людвиг XIV. «Ну да», — усмехнулся папа Ларсен. «Ты, наверное, встретил моего старого приятеля Максимилиана». «Его тоже, но не только его». Людвиг был рад, что отец понемногу перестает сердиться. «Сначала меня поймал человек. Он посадил меня в клетку для цыплят. Хотел сделать мне игрушкой для своих детей. Но мы с Туттой Карлсон перехитрили Максимилиана и...» «Знаешь что, малыш?» Остановил его папа. «Мне кажется, ты с некоторых пор стал видеть слишком много снов». У Людвига опустился хвост. «Ты прав, папа», — согласился он печально. «Ну и славно, ведь все эти истории тебе просто приснились», — примирительно сказал папа Ларсен. «Иди, сынок, ложись, спокойной тебе ночи». Он уже совсем не сердился.